Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Преподобный Серафим Саровский родился 19 июля 1759 года в городе Курске в именитой купеческой семье Исидора и Агафии Мошниных. Во святом крещении он был наречен Прохором в честь одного из первых семи диаконов Христовой Церкви. Родители его были людьми богоугодной жизни, отмеченной добродетелью и трудолюбием. Примером своей жизни они воспитывали сына в христианском благочестии и всегдашней радости о Боге. Покров Божий над Прохором проявился с его ранних лет. Господь сохранил младенца невредимым, когда он, оступившись, упал со строящейся колокольни. Отрок Прохор был чудесно избавлен от тяжкого недуга по молитве перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Знамение. Во время болезни он был удостоен видения самой Божией Матери, которая обещала вскоре вновь посетить его и исцелить. С тех пор молитвенное прославление Царицы Небесной стало для преподобного постоянным. Прохор быстро постигал церковную грамоту, ежедневно читал Священное Писание, духовно-назидательные книги, обнаруживая при этом светлый ум и ясную память. Со временем Прохора начали обучать торговому делу, которым занимался его брат Алексей. Работа эта не привлекала отрока, и он выполнял ее лишь из послушания старшим. Более всего Прохор возлюбил постоянное пребывание в храме, сердечную молитву и непрестанное размышление о Боге, предпочитая суете мира уединение и безмолвие. Уже в ранней юности в нем созрело стремление к иноческой жизни. Благочестивая мать не противилась этому и благословила сына медным распятием, которое он всегда открыто носил на груди до самой кончины. Прежде чем принять постриг, Прохор вместе с 5 сверстниками, из которых 4 по его примеру посвятили жизнь служению Богу, отправился в Киев на поклонение святым угодникам печерским и за наставлениями к старцам. Подвязавшийся близ лавры прозорливый старец-затворник Досифей, которого посетил Прохор, одобрил намерение юноши принять иночество и указал на Саровскую пустынь, как на место его спасения и подвигов. «Гряди, чадо Божие, и прибуди там. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией там окончишь ты и свое земное странствование. Святой Дух, сокровище всех благих, управит жизнь твою во святыне». 20 ноября 1778 года, накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, Прохор прибыл в Саровскую обитель, где с любовью был принят как послушник ее настоятелем, кротким и смиренномудрым иеромонахом Пахомием, и отдан в научение старцу иеромонаху Иосифу Казначею. Подражая старцам, Прохор раньше других приходил в храм, неподвижно, с закрытыми глазами, выстаивал богослужение до конца и уходил последним, жалея, что человек не может беспрерывно, подобно ангелам, служить Богу. Находясь на келейном послушании, Прохор со смирением выполнял и другие монастырские работы. В хлебопекарне, просфорне и в столярне был будильщиком и пономарем. Никогда он не бывал праздным, но постоянной работой старался оградить себя от скуки, считая ее одним из опаснейших, ибо рождается от малодушия, беспечности и празднословия искушений для новоначальных иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением. По примеру некоторых монахов пустыни, Прохор, испросив благословение у своего наставника, в свободные часы уходил в лес для уединения и духовных размышлений. Его подвижничество обратило на себя внимание братии и снискало отеческую любовь старцев. Так во время тяжелой болезни Прохора они неотлучно находились при нем, заботясь о его выздоровлении. Почти 3 года безропотно выносил он сильные страдания, отклонив врачебную помощь и предав себя всецело Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Когда состояние Прохора значительно ухудшилось, а его здравии были отслужены всеношное бдение и божественная литургия, причастивших святых Христовых тайн, он вскоре сподобился чудесного видения Пресвятой Богородицы. Возложив на голову больного руку, она даровала ему выздоровление, сказав сопровождавшим ее апостолам Петру и Иоанну Богослову: «Сей от рода нашего». 18 августа 1786 года иеромонахом Пахомием, настоятелем обители, Прохор был пострижен в монашество с именем Серафим, а спустя год был рукоположен во иеродиакона. В продолжении 6 лет он ежедневно совершал богослужения, проводя в храме все время свободное от монастырских послушаний. Господь укреплял его небесными видениями, неоднократно созерцал преподобный святых ангелов, сослужащих братьи и поющих в храме, а за божественной литургией в Великий Четверток удостоился лицезреть Господа Иисуса Христа в окружении небесных бесплотных сил. Видение это усилило ревность подвижника к отшельничеству. Днем он трудился в обители, а вечером удалялся в лес, где в пустынной келии ночью предавался молитве и богомыслию. 2 сентября 1793 года по ходатайству старцев преподобный Серафим был рукоположен во иеромонаха. 1794 год отмечен скорбным для обители событием. Скончался настоятель пустыни иеромонах Пахомий, так много сделавший для ее устроения. По желанию почившего настоятеля преподобный Серафим принимает на себя попечение о Дивеевской женской общине. В годовщину своего прибытия в Саровскую обитель преподобный и спрашивает у настоятеля иеромонаха Исаии благословение на новый подвиг — пустыножительство, и поселяется в глухом лесу в нескольких километрах от монастыря. в дальней пустыньке, как любил называть свое уединенное жилище святой старец, он ежедневно совершает молитвенное правило по строгому уставу древних пустыножительных обителей, а также по чинопоследованию, им самим составленному и известному как келейное правило отца Серафима, нередко полагая при этом до тысячи поклонов. Молился преподобный перед иконой Божией Матери умиления, которую он с любовью называл «всех радостей радость». Дубовый гроб, сделанный его руками и установленный по его просьбе в сенях, напоминал ему о часе смертном. Образ жизни старца был до крайности суров. Даже в сильные морозы его келья не отапливалась. Спал он, сидя на полу и прислонившись спиной к стене, либо положив под голову камень или поленья. Сам добывая себе пропитание, преподобный соблюдал очень строгий пост, питаясь один раз в сутки преимущественно овощами да черствым хлебом, небольшими запасами которого он делился с птицами и дикими животными. Не раз видели, как старец из рук кормил огромного медведя, служившего ему. Не вкушая пищу в среду и пятницу и в первую седмицу святой Великой Четыридесятницы, преподобный Серафим со временем усилил воздержание и пост, питаясь около 3 лет лишь травой с нытью, которую сам сушил, заготавливая на зиму. Каждый вечер на закате преподобный поднимался на большой гранитный камень, лежавший в лесу на полпути от обители к его келье, и до рассвета с воздетыми к небу руками повторял молитву мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному». С наступлением утра он возвращался в келью и в ней, чтобы уравнять ночные подвиги с дневными, вставал на другой малый камень, принесенный из леса, и оставлял молитву лишь для краткого отдыха и подкрепления тела скудной пищей. 1000 дней и ночей, несмотря на мороз, дождь, зной и стужу, продолжал он это молитвенное стояние. Однажды в келью к старцу нагрянули разбойники и, угрожая расправой, стали требовать у него денег. Не встретив сопротивления, они жестоко избили подвижника, проломили ему голову и сломали несколько ребер, а затем, все сокрушив келье и ничего не найдя, кроме иконы и нескольких картофелин, бежали, устыдившись своего злодеяния. Утром преподобный с трудом добрел до обители. 8 суток страдал он от нестерпимой боли, отказавшись от помощи врачей, вызванных настоятелем, предоставив свою жизнь воле Господа и пречистой Его Матери. И когда надежда на выздоровление, казалось, исчезла, Пресвятая Богородица явилась старцу в тонком сне в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова и даровала ему исцеление, произнося слова: «Сей от рода моего». В тот же день преподобный встал с постели, но еще 5 месяцев пробыл в монастыре до полного выздоровления. Старец остался навсегда согбенным и ходил, опираясь на топорик или на посох, однако обидчиков простил и просил не наказывать. Возвратившись в дальнюю пустыньку, преподобный Серафим не изменил прежнего уклада жизни. По смерти настоятеля и своего духовного руководителя, иеромонаха Исаии, он принял обет молчания. Жизнь его становится еще более сокрытой для окружающих. Паче всего должно украшать себя молчанием, любил он впоследствии повторять наставления отцов церкви. Ибо молчанием многих видел я спасающихся, многоглаголанием же ни единого. Молчание есть таинство будущего века, которое приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. Преподобный Серафим не выходил более к посетителям, и если встречал кого в лесу, падал ниц и не вставал, пока прохожий не удалялся. По причине болезни ног он уже не мог посещать обитель. Пищу ему один раз в неделю приносил послушник, которого старец встречал со сложенными крестообразно на груди руками и отпускал, не взглянув на него и не произнеся ни слова. Только иногда он клал на лоточек частицу хлеба или немного капусты, давая тем самым знать, что следует принести в следующее воскресенье. В безмолвии преподобный провел около 3 лет. Благодатным плодом его подвижнической жизни явилось стяжание мира души, который он считал драгоценным даром Божиим, самым важным делом в жизни христиан. Пост, молитва, бдение — и всякие другие дела христианские, — говорил преподобный обращавшимся к нему монахам, — сколь не хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средством для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святаго Божия. «Радость моя, — наставлял старец, — молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». Обеспокоенный долгим отсутствием старца, новый настоятель, игумен Нифонт, и старшие из братьев пустыни предложили преподобному Серафиму или приходить в монастырь по воскресеньям для участия в богослужении и причащения святых христовых тайн, или совсем вернуться в обитель. Старец избрал последнее, будучи не в силах преодолевать большие расстояния. Но, поселившись спустя 15 лет в прежней келье, он продолжил подвиг молчания, никуда не выходя и никого не принимая, кроме больничного служки и священника, приносившего ему святое причастие. Неведомы подвиги старца в затворе. Однако известно, что именно тогда преподобный Серафим удостоен был восхищения в небесные обители. Воспоминая о пережитом при этом блаженстве, святой старец впоследствии так наставлял послушника: «Если бы ты знал, какая сладость ожидает душу праведного на небесах, то ты решился бы во временной жизни переносить скорби, гонения и клевету с благодарением. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Там сладость и радость неизглаголанные. Там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам святой апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горнего селения, в котором водворятся души праведных? 25 ноября 1825 года Пресвятая Богородица в сопровождении святителей римского Климента и Александрийского Петра явилась преподобному Серафиму в сонном видении и повелела выйти из затвора для врачевания немощных человеческих душ. Началось восхождение на высшую ступень монашеского подвига — старчество. К тому времени преподобный Серафим стяжал чистоту души и сподобился от Господа дара прозорливости и чудотворения. Он равно видел прошедшее и провидел будущее, и давал советы, исполненные духа премудрости и добра. На вопрос собеседника о том, каким образом он может, даже не выслушав нужды странника, провидеть его сердце, старец говорил: «Как железо к кузнецу, так я передал себя и свою волю Господу Богу. Как ему угодно, так и действую. Своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю». По молитве преподобного исцелялись многие. Первым, на ком проявилась его чудотворная сила, был Михаил Васильевич Мантуров, нижегородский помещик, вынужденный оставить военную службу из-за неизлечимой болезни. Получив от Мантурова искренние и горячие заверения в безусловной вере в Бога, преподобный обратился к нему со словами: «Если ты так веруешь, то верь же и в то, что верующему все возможно от Бога. А потому веруй, что и тебя исцелит Господь, а я, убогий Серафим, помолюсь». Знаменуя болящего елеем, святой старец произнес: «По данной мне от Господа благодати, я первого тебя врачую». Тут же выздоровев, Мантуров с восторгом бросился к ногам подвижника, но был тотчас поднят преподобным, который строго сказал ему: «Разве Серафимово дело мертвить и живить, низводить во ад и возводить? Это дело единого Господа, который творит волю боящихся Его и молитву их слушает. Господу всемогущему да пречистой Его Матери дождь благодарение». В знак благодарения за оказанную милость Божию Мишенька, как любил называть его преподобный, возложил на себя подвиг добровольной нищеты и всю свою жизнь посвятил устройству Дивеевской женской обители, исполняя деловые поручения старца. Среди восставших от одра болезни был и служка преподобного, симбирский помещик Николай Александрович Мотовилов, все последующее время находившийся под руководством старца и в общении с ним записавший его замечательные поучения о цели христианской жизни. Оставив затвор, подвижник по обычаю стал удаляться в свою новую, ближнюю пустыньку, устроенную недалеко от монастыря в лесу, рядом с родником, вода которого, по его молитве, стала совершать чудесное исцеление. Проводя здесь день в духовных и телесных трудах, старец к вечеру возвращался в обитель. Со всех концов России устремились в Саровскую обитель люди, желавшие получить от угодника Божия благословение. С самого раннего утра и до позднего вечера дверь его келии в ближней пустыньке была открыта для всех, и не знало сердце преподобного различия между ними. Он не тяготился ни числом посетителей, ни их душевным состоянием. Каждому, видя в нем образ Божий, относился старец с любовью. Всех встречал земным поклоном, целованием и неизменным пасхальным приветствием: «Радость моя, Христос воскресе!» Для каждого у него находилось особое слово, которое согревало сердце, снимало пелену с глаз, озаряло ум, производило глубочайшие впечатления даже на маловерных, обращая их на путь спасительного покаяния. Последние годы своей жизни преподобный Серафим постоянно заботился о мельничной девичьей общине, устроенная по повелению Пресвятой Богородицы в Дивееве. Обитель эта явилась четвертым уделом Царицы Небесной на земле, местом ее преимущественного благодатного попечения. По свидетельству старца, Божия Матерь сама обошла эту землю, дав ему обещание быть всегдашней ее игуменией. Впоследствии вокруг общины была проложена канавка, начал которую преподобный. «Канавка это, — говорил он, — стопочки Божией Матери. Тут ее обошла сама Царица Небесная. Эта канавка до небес высока, и как Антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит». Несмотря на преклонные годы, старец усердно трудился над сооружением первых монастырских построек — мельницы, келий и храма Рождества Христова, заготавливая для этого лес, купленный на пожертвования своих посетителей. Он же составил и устав обители, воспитывавший сестер в духе любви, послушания и непрестанного подвига. Претерпевая за свое отеческое попечение о дивеевских сиротах клевету и оскорбления, старец так отвечал монахам, осуждавшим его труды: «Исповедую и Богом свидетельствую, что ни единого камешка я по своей воле не поставил у них, ни слова единого от себя не сказал им, и ни единую из них не принимал я по желанию своему, против воли Царицы Небесной». На склоне лет преподобный Серафим удостоился еще одного, 12-го и последнего при жизни, посещения Пресвятой Богородицы, которое последовало 25 марта 1832 года, праздник ее Благовещения, и явилось как бы указанием на его блаженную кончину. Дав старцу обещание помощи и заступничества в земных трудах, в устроении Дивеевской обители, Царица Небесная сказала: «Скоро, любимичи мой, будешь с нами». Получив откровение о грядущей кончине, преподобный стал к ней усердно готовиться. Силы старца заметно слабели. Он не мог каждый день, как прежде, ходить в свою пустыньку и принимать многочисленных посетителей. Он искал уединения, подолгу предаваясь горестным размышлениям о несовершенстве земной жизни, сидя у гроба, приготовленного на случай его кончины. Накануне дня кончины преподобный Серафим причастился святых Христовых тайн, положил земные поклоны перед образами Господа Иисуса Христа и Божией Матери, поставил свечи ко всем иконам и приложился к ним, благословил и поцеловал братию, простился со всеми и сказал: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся». Несколько раз в тот день он подходил к месту у собора, которое выбрал для своего погребения, и подолгу там молился. Вечером из его келии доносились пасхальные песнопения, а утром 2 января 1833 года старец иеромонах Серафим был найден коленопреклоненным, с крестообразно сложенными на груди руками перед иконой Божией Матери умиления. Его чистая душа во время молитвы была взята к престолу Господа Вседержителя. Тело почившего старца было положено в сделанный его руками дубовый гроб и предано земле с правой, южной стороны от алтаря Успенского собора. В продолжении 70 лет со дня кончины старца отца Серафима множество людей с верой в предстательство его пред Господом приходили к могиле подвижника, находя здесь утешение в своих скорбях и облегчение в страданиях. Ожидание прославления и уверенность в этом были столь сильны в народе, что задолго до канонизации в честь Саровского чудотворца готовились престолы, создавались жизнеописание и церковный образ. 26 января 1903 года определением Святейшего Синода старец иеромонах Серафим был прославлен в лике святых. 19 июля, в день рождения преподобного, с великим торжеством, в присутствии царской семьи и при многочисленном стечении народа, совершилось открытие его честных и многоцелебных мощей. Святой старец провидел это событие, как и судьбу России, предупреждая ее о грядущих тяжелых испытаниях и гонениях на православный народ. «У нас какая будет радость! Среди лета запоют Пасху, а народу-то со всех сторон, но эта радость будет на самое короткое время. Что далее будет? Такая скорбь, чего от начала мира не было. Ангелы не будут поспевать принимать души. Несмотря на то, что после революции были закрыты Саровская и Дивеевская обители и исчезли мощи преподобного Серафима, православный народ жил в надежде, что рано или поздно бесценная святыня будет обретена вновь. И Господь удостоил нас этой духовной радости. 11 января 1991 года в городе на Неве, после долгих лет сокрытия, честные мощи преподобного Серафима были вторично обретены и переданы святейшему патриарху московскому и всея Руси Алексею II. 7 февраля они были торжественно перенесены в Москву, в Богоявленский патриарший собор для поклонения верующих. А 23 июля крестным ходом препровождены в Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь к месту земных подвигов старца. К нам и нашим потомкам обращены слова, сказанные старцем незадолго до его кончины. «Когда меня не станет, вы ко мне на гробик ходите. Как вам время, вы идите. И чем чаще, тем лучше. Все, что есть у вас на душе, что бы ни случилось с вами, придите ко мне, да все горе с собой и принесите на мой гробик. Припав к земле, как живому, все и расскажите. И я услышу вас, и вся скорбь ваша отляжет и пройдет. Как вы с живым всегда говорили, так и тут. Для вас я живой, есть и буду вовеки». Молитвами преподобного Серафима Саровского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».